Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я после долгих мытарств и странствий очутился в Париже. Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита недаром. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея-убийцы, я осознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Аркадий Кашко, король сыска. Записки начальника сыскной полиции. Читает народный артист России Лев Дуров. Русская заблудшая душа. Васька Белоус. Часть вторая. Ну, Васька, погулял и будет. Пора и ответ держать. Не криви душой, рассказывай все по совести. Не скрывай думушки заветной. Это точно, господин начальник. Ничего не скрою. Все расскажу. Умел молодец гулять, умею ответ держать. Что же ты, Васька, письма разные писал? Крови, мол, человеческой не проливаю. А на деле сколько головушек сокрушил? Нет, господин начальник, писал я правду. Капли крови зря не пролил. Да и проливать своим товарищам не позволял. А как же пристав, вдова в Люберцах? Это не зря. Господина пристава я застрелил за то, что он к Пашке лез силой, со срамными предложениями. А Пашку мою я люблю больше жизни. С генеральшей в Люберцах, право, грех вышел. Не хотел я убивать ее, да не стерпел. Забрались мы ночью к ней в квартиру. Я в спальню, она спит. Только что успел забрать часы да кольцо со столика у кровати, как вдруг в полупотемках задел графин с водой. Он бух на пол. Генеральша проснулась, вскочила, разобиделась. Да как кинется? Да мне в морду. Раз, другой. Ну, я не стерпел обиды и убил за оскорбление. Убивать-то не хотел, а выстрелил больше для испугу. Да вот на грех угодил в убойное место. А Шачева? Этому молодцу туда и дорога. Не насильничай и не похваляйся этим. Не желаю, чтобы про Ваську Белоуса слава дурная ходила. Он не убийца и не насильник. Людей зря не мучит. Ну ладно, Васька, будь по-твоему. Но как же Муратова моего, бедного Муратова, не пощадил? Ведь посмотри на себя. В тебе сажень косая в плечах. А Муратов был слабым, хилым человеком. К тому же и безоружным. Ну ты бы его пихнул хоть, стряхнул бы себя. Зачем же было убивать его? Васька глубоко вздохнул. Да, господин начальник, признаюсь, подло я с ним поступил. Да и сам понять не могу, что за вожжа мне под хвост попало. Взглянул я на него, и такая злость меня разобрала. Да и испугался я за волю мою, волюшку. И, недолго думая, взял да и выпалил. А теперь вспомни горько. Позвольте мне, господин начальник, повидать их жену и сироток. Я в ногах у них валяться буду, прощения вымаливать. Валяться-то ты будешь. А что толку в том? Мертвого не воскресишь. Это точно. И Васька еще глубже вздохнул. Подумав, я сказал: «Что же, Васька, плохо твое дело. Ныне в Московской губернии усиленная охрана, пристав Белянчиков, лицо должностное, не миновать тебе виселицы». «Что ж, господин начальник, оно и правильно будет. Таких людей, как я, и следует вешать по закону. От таких молодцов, как мы, один лишь вред да неприятность». А пользы никакой. А жаль мне тебя все-таки, Васька. Ты вот и каешься, не запираешься, а хлопочи за тебя не хлопочи, пожалуй, не поможет. Да вы не хлопочите, господин начальник. Незачем. Зря. Ну, сошлют меня, скажем, на каторгу. Я сбегу оттуда, да и примусь за старое. Раз человек дошел до точки, ему ж не остановиться. Шабаш! Как вы его не ублажаете, а его все на зло тянет. Нет, господин начальник, премного вами благодарны, а только уж вы не беспокойте себя, не хлопочите, не оскорбляйте своего сердца. Вешать меня следует, и кончину свою я приму без ропота. Об одном я вас только очень прошу. Я расскажу вам все, ничего не утаю. Назову всю сволочь, со мной орудовавшую. Вешайте, убивайте, уничтожайте ее, так как без меня, без удержу моего, они таких делов натворят, что и небушку станет жарко. Одно лишь скажу вам, господин начальник, как перед истинным. Хотите, верьте, хотите, нет, а Пашка моя во всех злодействах моих не участница. И уж вы, пожалуйста, не сомневайтесь, не задерживайте ее. В это время вошедший надзиратель доложил мне тихонько, что в сыскную полицию явилась какая-то молоденькая девчонка. Назвалась Пашкой, просит арестовать ее и посадить с Белоусовым. «Позови ее сюда», — сказал я. Надзиратель вышел. «А ведь Пашка пришла», — сказал я Ваське. «Я знал, что придет. Она ведь меня любит», — не без гордости ответил он. Дверь раскрылась, и в кабинет робко вошла девушка, по типу цыганка. Матовая кожа, коралловые губы, огромные черные глаза. Это был почти еще ребенок. Она напоминала мне почему-то одну из бронзовых статуэток индийских танцовщиц. Увидев Белоуса и забыв все на свете, она кинулась к нему. Колосс протянул было руки, словно желая заключить ее в объятия. Да стальные наручники помешали. От досады он скрипнул зубами, безнадежно рванул свои путы и, согнувшись пополам, подставил Пашке лицо. Ее головка потонула в пушистых усах, а руки обвили склоненную к ней шею. Через миг он засадил со своего порыва, выпрямился и, тихонько отстранив Пашку, сказал ей: «Видишь, Пашка, кого ты любила?» И он протянул ей наручники. Пашка заплакала и прижалась к нему. «Ах, Вася, не все ли равно? Я хочу быть с тобой, в тюрьме и хоть на каторге!» «Нет, Пашенька, пришел мой конец. Погулял и будет. За мои злодейства не каторгой меня пожалуют, а петлей да перекладиной». Пашка зарыдала еще громче. «А ежели ты любишь меня, как говоришь, то нечего тебе по тюрьмам зря в шеи кормить. А ступай в Божью обитель, где до конца дней своих, и замаливай перед Господом мои тяжкие грехи». Умилившись и расстроившись, я отпустил Ваську с Пашкой в камеру. Исповедь этого человека, его тон, манера себя держать, наконец, эта трогательная любовь потрясли мои нервы. Что Васька был искренен, далек от всякой позы и аффектации, я не сомневался. Да, наконец, последующие 2 недели, что провел Васька при сыскной полиции, подтвердили это. Кроток, вежлив, задумчив, он словно готовился к смерти, торжественно ожидая этой грозной минуты. Бывало, спросишь его: «Васька, может, водочки или чего другого хочешь?» А он: «Покорнейше благодарим, господин начальник. Какая теперь водка? Времени то для меня настало, а душе подумать следует». Был яркий весенний день, полный жизни, блеска и радости, когда Ваську перевозили в тюрьму и под конвоем выводили от нас на улицу. Я стоял у открытого окна моего кабинета и наблюдал за этим печальным зрелищем. Васька вышел без шапки, на целую голову возвышаясь над толпой. Шел он степенно, не торопясь, и, подойдя к тюремной карете, повернулся ко всем, сделал поясной поклон и громко промолвил: «Простите! Простите, братцы, меня окаянного!» После чего сел в карету, и она тронулась. Глубокое раздумье и какая-то жалость охватили меня. Несмотря на все его злодеяния, Васька не представлялся мне отвратным. Мне думалось: попади этот человек в иные условия, вырасти он в иной среде, Просвети он свой разум оплодотворяющим знанием, и явил бы он миру великую душу. Мне почему-то казалось, что именно из такого теста лепит природа больших людей, и что в данном случае тесто это было взято сдобное, добротное. Да не хватило ни то дрожжей, ни то растопок для печки, и в результате тесто, не поднявшись, скисло. Умер Василий изумительно. Я не присутствовал на его казни, но товарищ прокурора с дрожью в голосе и со слезами на глазах рассказывал мне. Привезли его на место казни. Василий был совершенно покоен, исповедался громко и покаялся от всего сердца. После исповеди обратился ко мне. «Ваше высокородие, разрешите сказать несколько слов солдатикам?» Хоть и не разрешалось это, однако я сделал исключение. Василий обратился к конвою и сказал: «Братцы, вот политики говорят, что вешать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого полного права, что человек не собака и так далее. Врут они все. Такой человек, как я, хуже собаки. И ежели не повесить меня, то много еще крови невинной прольется. Слушайте свое начальство, оно лучше знает». После этого Белоусов опять обратился ко мне. «Разрешите, ваше воскородие, не надевать мешка на голову». Я, едва стоя на ногах, смог лишь утвердительно кивнуть головой. Василий подошел к виселице, сам влез на табуретку и, отстранив приближающегося палача, сказал: «Не погань рук, я сам все сделаю». После чего, расстегнув ворот рубахи, накинул на шею петлю, заправил ее хорошенько, глубоко вздохнул, поднял глаза к утреннему небу и тихо прошептал: «Прощай, Паша». Затем сжал плотно веки и, силой оттолкнув ногой табуретку, повис в петле. Несколько судорог в теле, несколько конвульсий в пальцах, и он затих навеки. Плакал жандармский офицер, плакали конвойные, плакал и я. Пашка в точности исполнила преподанный ей Василием завет. Она удалилась в Новодевичий монастырь, где под тяжелыми сводами святой обители усердно принялась замаливать кровавые грехи ее умершего любовника. Вы слушали радиосериал «Король сыска» по рассказам Аркадия Кашко. Читал народный артист России Лев Дуров. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.